караванов городских беглецов не осталось следа. Улицы кишели лошадьми и походными двуколками. Казаки прибывали, втискиваясь в гущу войска с бранью и криками. Хозяйку дома, в котором останавливалась каревская семья, Никита застал у ворот. Она переругивалась с казаком, тянувшим во двор трех оседланных коней. От коней шел теплый серый пар. Казак с усмешечкой подзадоривал бабу ленивыми словцами. — Что же вы неверно сказали мне, Василий Леонтьевич? — Я его не нашел, — обратился Никита к хозяйке. — А что неверно? — огрызнулась она. — Вольно было бы знать, иди ошманиться. Что я, приставлена к Василию Леонтьевичу? Должно было случиться что-то небывалое, если люди говорили так о Василии Леонтьевиче. — Можно мне остановиться у вас? — спросил Никита. — А мне что? Тут я сама постоялицей стала, язви их, иродов. Никита вошел в дом. Духота и смрад ударили ему в голову. Он долго присматривался к раскиданным по полу штабелям человеческих тел. Это были казаки тех частей, которые прошлой ночью отбили у Красных Уральск и днем были выброшены из города контратакой. Они спали в повалку. Горница сотрясалась вздохами и храпом. И Никите в первый миг было чудесно слушать беспокойное клокотание звуков среди людей, насмерть поваленных сном и застывших, как мертвецы. Он отыскал глазами свободный уголок около печи, пробрался туда, перешагивая через спины, головы и ноги, положил на пол свой ранец и лег, как был, в шапке и шубе. Скоро удушливый смрад сделался ему приятен. Казаки пахли лошадьми, овчиной и валеной шерстью. И он заснул. Открыв тяжелые веки, он увидел себя окруженным проснувшимися казаками. Они пили чай. Какой-то неповоротливый разговор шел между ними. Сразу застопорившиеся едва не заметили, что Никита пошевелился. — Казак? — спросил его погодя черноглазый крепыш. — Да, из казаков. «Так, много ли служил?» «Я не обучен». «Какой уж бывает казак не обучен?» «Гораз чудно!» — засмеялся кто-то. «Вроде девки». «Иногородний», — убежденно решил другой. Черноглазый допрашивал. «Братья есть?» «Есть». «В войску?» «Старший доктор». «А младший красногвардеец?» Вдруг хитро подмигнул и осклабился черноглазый. «Говорят. Сам быт-то не знаешь». «От Василия Леонтьевича отстал, выходит?» — спросил звонкий голос откуда-то сверху. Никита поднял глаза. На печи сидел казак, очень широкий в плечах, с маленькой наголо остриженной головой, с лицом оплетенным путанной круглой бородой в проседи, как в плешинках. Он чем-то сразу напомнил Евграфа, но только на одно мгновение. — Да. — А вы знаете отца? — Василий Леонтьевич меня лет пять кряду обсчитывал, как я ему гурты с бухары гонял. — Небось, узнаешь. Казаки засмеялись, крепыш опять подмигнул черным глазом и спросил. — «Что теперь делать, а?» «Что дадут, то и ладно», — звонко сказал широкоплечий. «Может, мне старику пимы полатает. У меня пятка вывалилась, а вижу я плохо». Он, правда, стащил с ноги разбитый валенок и спрыгнул на пол. Он был очень высок, сильно горбился. Голова его не шла к нему. Точно ее сорвали с другого низенького человека — и посадили ему на широкие сухие плечи. «Ну-ка», — сказал он, подавая Никите валенок. И звонко его голос тоже был странен, как будто в неприятном, как у циркового борца, теле сидел по-настоящему веселый и простой человек. Никита, ни слова не сказав, вышел из горницы. «Не нравится», — расслышал он в сенях, язычный хохот казаков встряхнул дом. Весь день Никита ходил по форпосту, отыскивая подводу, с которой можно было бы уехать следом за Василием Леонтьевичем.